Один человек гнался за другим, когда тот, который убегал в свою очередь, гнался за третьим, который, не чувствуя за собой погони, просто шел быстрым шагом по мостовой. 1940 год.